В вихре празднества Алиса больше не думала о том, что император среди глубокой ночи может постучаться к ней в дверь. Но теперь ей снова вспомнился этот разговор с Дюроком, и он предстал ей в совершенно новом освещении. Она сопоставляла отдельные факты, вспоминала многозначительные взгляды Наполеона, и было совершенно ясно, что на нее он глядел во время обеда совсем иначе, чем на других гостей. Когда его взгляд падал на нее, то его глаза блестели совсем иначе, чем когда он смотрел на Екатерину Лефевр или на Монтескью. И Алиса начинала отчасти догадываться об истине. Ее лицо залила краска целомудренного стыда. Неужели возможно, что император влюбился в нее? Неужели он мог подумать, что она изменит Анрио, что она откажется от любви жениха? Это открытие смутило и взволновало Алису. В то же время в ней зашевелилось какое-то новое чувство недоверия и почти презрения к этому императору, который до того времени казался ей великим, недоступным для низменных страстишек заурядных людей. Наполеон, влюбленный в нее, о, это не возвеличивало ее, но зато сильно унижало его. Вся душа Алисы возмущалась и протестовала. Император предстал перед ее духовным взглядом в необычном виде, и ею овладела совсем другого рода боязнь, чем та, которую обычно внушал всем император. А что, если Дюрок говорил совершенно серьезно? Если эта шутка о ночном посещении, которую она приняла с веселым смехом, превратится в серьезное покушение на ее честь? Что ей делать? Что ей ответить? Позвать ли ей на помощь? А если император пойдет на все, если захочет силой вломиться к ней, что же будет тогда? Все, что она знала о его характере, о его привычке не считаться ни с какими препятствиями, делало возможным самые дикие предположения, оправдывало всякие опасения. Ночь все сгущалась. Одна за другой полоски света, бросаемого освещенными окнами на темный ряд деревьев парк, тускнели и гасли. Справа, слева, прямо, повсюду перед Алисой вздымалась завеса непроницаемой тьмы. Наконец погасло последнее окно. Лишь Алиса бодрствовала этой безлунную ночью. Она снова бросила беспокойный взгляд на парк и в то же время прислушалась. Ей показалось, будто послышался шум шагов. Тогда со все возраставшим страхом она пробормотала: «Можно подумать, что кто-то идет сюда. Господи Боже, что если это император?» С крыльца, вскочив на барьер, можно было цениться на подоконник и проникнуть таким образом в ее комнату. Алиса хотела закрыть окно, но не сделала этого, подумав: «Я совсем сошла с ума. Никто не может прийти сюда, никто, кроме Анрио. Да и как это его еще нет до сих пор?» Каждый вечер перед тем, как уйти в свою комнату, он заходит ко мне, чтобы сказать несколько нежных слов, от которых мне снятся потом очаровательные сны, и ночь переполняется радостными мечтами. Он должен был бы уже быть здесь. Впрочем, герцогиня сообщила мне, что император дал ему какое-то поручение. В этом-то, вероятно, и заключается причина его опоздания. Я должна обождать его. Что он может подумать, если, возвратившись в замок, найдет мое окно закрытым и лампу погашенной? Он не может опоздать, так как отправился в ближайший город. Как он опечалится, если подумает, что я не смогла обождать какой-нибудь час до его возвращения?